Глава пятая. Алмазов мы так и не нашли. На экране было написано: «Джон, если ты сейчас это читаешь, можешь смело идти ко мне в кабинет за повышением. Ты стоишь жемчужины твоего веса, но я лишь предлагаю повысить твою зарплату на 20%. С уважением, Грэвил Фрэнклин». Она словно оцепенела. Так вот, что он имел в виду. «Не понимаю», — ответил я. Как-то утром она замолчала, сжав ротик, чтобы не заплакать. Ей понадобилось несколько минут, чтобы собраться с силами, и она продолжила. Как-то утром он сказал, что придумал для меня маленькую головоломку и дает мне 6 месяцев на ее решение. Через 6 месяцев она самоуничтожится. Он говорил все это с улыбкой. Она перевела дыхание. Я спросила его, что это за головоломка, но он не ответил, а лишь выразил надежду, что я ее найду. «Вы ее искали?» «Конечно, искала. Не зная, что искать, я обыскала весь офис. Я даже в компьютере пыталась найти какой-нибудь новый документ, но мне и в голову не приходило, что он мог быть зашифрован. Я даже не обращала внимания на слово «жемчуг», поскольку так часто его вижу. Какая же я глупая!» «Я вас глупой не считаю и с уважением отнесусь к обещанию своего брата». Польщенная, она мельком взглянула на меня, но слегка отрицательно покачав головой, ответила. «Не я нашла ее. Я никогда бы не решила эту задачу, если бы не вы». Она замялась. «Может быть, 10%?» 20%, твердо заявил я. «Мне понадобится и ваша помощь, и ваши знания. И раз Аннет считается личным секретарем, как гласит табличка на двери ее комнаты, то вы можете стать заместителем личного секретаря с новой зарплатой». Еще гуще покраснев, Джун занялась распечаткой послания Грэвилла, затем свернула листок и положила его в свою сумку. «Я оставлю эту загадку в компьютере», — сказала она с таинственной нежностью. «Никому никогда ее не найти». Она нажала какие-то клавиши, и с экрана все исчезло. Интересно, сколько еще раз, сидя в одиночестве, она будет перечитывать магические слова, адресованные ей Грэвиллом, — думал я. Я был удивлен тем, что они действительно могут самоуничтожиться. Кто-то мог внести в компьютер информацию и запрограммировать его так, что в назначенный день он все сотрет. «В общем-то, что тут такого?» — размышлял я. Но Грэвилл мог бы дать ей хорошие подсказки до истечения 6 месяцев. Я поинтересовался, не могла бы она напечатать мне, во-первых, список всего, что в настоящий момент хранилось в сейфе, а во-вторых, все, что, на ее взгляд, помогло бы мне получше разобраться в деятельности компании, например, данные о дневном, недельном и месячном товарообороте и его стоимости, что пользовалось наибольшим спросом, а что наименьшим. «Я могу вам сказать, что именно сейчас весьма популярен черный оникс. 50 лет назад, говорят, был янтарь. Теперь его никто не покупает. Украшения входят в моду и выходят из моды, как и все остальное». Ее пальцы стали бегать по клавишам. «Дайте мне немного времени, и я распечатаю вам все в развернутом виде». «Спасибо», — с улыбкой ответил я и стал ждать, пока принтер усиленно работал над гигантским списком, состоявшим из невероятного количества пунктов. Взяв его, я отправился на поиски Аннет. Она оказалась в одиночестве на складе, и я попросил ее провести маленькую обзорную экскурсию по сейфу. «Алмазов там нет», — твердо сказала она. «Мне бы надо знать, что там есть». «Вы как-то не похожи на жокея», — отметила она. «Скольких жокеев вы знали?» «Ни одного, кроме вас». Она удивленно посмотрела на меня. «В общем-то», — мягко заметил я, — «жокеи ничем не отличаются от остальных людей. Вы считаете, что мне было бы сподручнее управлять фирмой, если бы я был, скажем, настройщиком роялей, или актером, или священником?» «Нет», — еле слышно ответила она. «Вот и хорошо. Тогда остановимся на Жакее. Ирония судьбы. Уж постарайтесь помочь несчастному поневоле». Она не могла сдержать своей искренней улыбки, озарившей ее унылое лицо. «Хорошо», — она помедлила. «Вы действительно чем-то похожи на мистера Фрэнклина. Тем, как вы говорите. Честно жить, спокойно спать», — повторял он. «Вы все помните, что он говорил, да?» «Конечно». «Он бы обрадовался, узнав, что оставил такое наследие», — думал я. «Так много заповедей, столько мудрости, но так мало фактов из своей личной жизни и никакого видимого указателя к алмазам». В сейфе Аннет показала мне, что помимо формулы, на каждой этикетке значился номер. Посмотрев на этот номер и найдя его в списке, который мне напечатала Джун, я вновь увидел напротив него ту же формулу плюс название камней с описанием цвета, формы и размера и название страны, откуда они были привезены. «Почему он выбрал такую систему с этикетками?» — спросил я. «Она же только усложняет поиск того, что нужно». «Я думаю, что именно по этой самой причине», — ответила она. «Я же говорила вам, что он никогда не пренебрегал мерами безопасности. В свое время у нас здесь работала секретарша, которая ухитрилась стащить из сейфа много самой ценной бирюзы. Тогда на этикетках было написано «бирюза», и все было просто, а теперь на них написано не так». «А как же?» Улыбнувшись, она показала на ряд коробок. Я посмотрел на их этикетки и прочел на каждой из них формулу. «В жизни не догадаешься», — воскликнул я. «Вот именно, в этом-то и суть. Мистер Фрэнклин читал формулы с такой же легкостью, как слова, а теперь и я к ним привыкла. Только мы с ним разбирались здесь с этими камнями. Мы сами складываем их в коробки и запечатываем, а потом они идут к Элфи на отправку». Посмотрев на ряды этикеток, она старательно занялась моим образованием. «Эти камни мы продаем очень дорого за карат. Карат равен 200 миллиграммам, то есть 5 карат равны 1 грамму, 142 карата унции, 5000 карат килограмму». «Пока хватит», — взмолился я. «Вы же сказали, что быстро все схватываете. Дайте мне денек-другой». Кивнув, она сказала, что если мне больше не нужна, то вернется на склад к своим полочкам. На склад к полочкам. До тех полочек я еще не добрался, упав духом, подумал я. Вспомнил, с какой радостью я покинул стены Ланкастерского университета, получив свободный диплом, поклявшись ни за что в жизни не корпеть больше над учебниками, и направился прямо к скаковым лошадям, где и раньше проводил много времени, нарушая заветы отца и прогуливая занятия. Что правда, то правда. В колледже я действительно все схватывал быстро, хотя частенько просиживал ночи напролет, выполняя хоть то, о чем просил отец в первой половине своего письма. Он надеялся, что я со временем оставлю свою известную ему любовь к скачкам. Однако это было единственным, что я хотел, и просто не мог приобщиться к чему-то другому. «Это занятие не обещает долговечного будущего», — писал он, «не гарантирует финансовой защищенности и обрекает на постоянный риск получения увечий». «Я прошу тебя проявить благоразумие», — говорил он, «хорошенько подумать и отказаться от своего увлечения». «Почти безнадежно». Я вздохнул, вспоминая о простоте своих убеждений тех дней. И тем не менее, начни я все сначала, то вряд ли жил бы иначе. Я полностью воплотил себя в скачках и постарел душой лишь от того, что такова была жизнь вообще. Разочарование, несправедливость, мелкие предательства были неминуемой участью каждого. Я уже не ждал, что в жизни все должно идти только так, как надо. Если я испытывал относительную душевную удовлетворенность, значит, все в достаточной степени было неплохо. Вовсе не считая, что весь мир передо мной в долгу, я посвятил себя нудному занятию, изучению содержимого всех пакетиков в каждой коробке в поисках крошечных кусочков чистого углерода. Я, конечно, не надеялся найти там алмазы, просто было бы глупо не убедиться в том, что их там нет. Методично я ставил коробку за коробкой на широкую полку, тянувшуюся вдоль всей правой стены. Разворачивал плотную белую бумажку с мягкой прокладочной внутри и смотрел на сотни тысяч хризолитов, александритов, гранатов и аквамаринов, пока у меня не пошла кругом голова. Я оставил это занятие, разобравшись, по сути дела, лишь с третью того, что там было. Помимо духоты, я испытывал физическую усталость от стояния на одной ноге, а костыли при этом не столько помогали, сколько мешали. Развернув последний пакетик с формулой, что означало «турмалин», я признал себя побежденным. «Много узнали?» — спросила Аннет, когда я вновь появился в кабинете Гревилла. Она раскладывала все еще оставшиеся там бумаги по папкам и картотекам, и работа явно приближалась к концу. «Вполне достаточно для того, чтобы смотреть на ювелирные магазины другими глазами», — ответил я. Она улыбнулась. «Когда я пролистываю журналы, то смотрю не на одежду, а на украшения». В это я охотно верил. «Вполне возможно, что теперь такое ждет и меня», — думал я. «У меня даже может появиться слабость к запонкам с черным ониксом».